Глава 25. Однако на пятый год, когда во всех деревнях был установлен необычайный порядок, когда над достроенной сторожевой башней уже несколько месяцев развивалось знамя с тупой подковой, а Егенка благополучно родила четвертого сына, которого назвали Юрандом, старик Мацко однажды так сказал Збышке: «Все устраивается, и если бы Господь Бог еще одно дело устроил счастливо, я бы умер спокойно». Збышка вопросительно взглянул на него и спросил: «Не о войне ли с крестоносцами вы говорите? Потому что чего же еще вам надо?» «Я скажу тебе то же, что говорил раньше», — отвечал Мацко. «Пока магистр Конрад жив, войны не будет». «Да разве ему вечно жить?» «Да ведь и мне не вечно. А потому я думаю о другом». «И о чем же?» «И лучше и не говорить. Пока что я собираюсь в Спыхов, а может быть и к дворам княжеским, в Плоск и Черск». Збышку не особенно удивил этот ответ. За последние годы старик Мацко несколько раз ездил в Спыхов, поэтому он только спросил: «Долго вы там пробудете?» «Дольше, чем всегда, потому что задержусь в Плоцке». И через неделю Мацко на самом деле уехал, взяв с собой несколько вазов и хорошее оружие, на случай, если придется выступить на турнире. На прощание он объявил, что, быть может, пробудет дольше, чем обыкновенно, и действительно пробыл дольше, потому что полгода о нем не было никакой вести. Збышка начал беспокоиться и, наконец, отправил нарочного в Спыхов, но тот встретил Мацко в Серодзе и вернулся с ним вместе. Старый рыцарь вернулся какой-то мрачный, но, расспросив Збышку обо всем, что происходило во время его отсутствия, и успокоившись, что все шло хорошо, он немного развеселился и первый заговорил о своей поездке. «Ты знаешь, что я был в Мальборге?» — сказал он. «В Мальборге? А то где же?» Збышка с минуту смотрел на него удивленными глазами, потом вдруг ударил себя рукой по колену и сказал: «Боже мой, а я совсем забыл!» «Вольно было тебе забывать, ты свои клятвы исполнил», — отвечал Мацко. «А мне не дай бог нарушить свое слово и запятнать честь. Это у нас не водится, забывать свое слово. Богом клянусь, покуда я жив, я своего не забуду». Тут лицо Мацки нахмурилось и стало таким грозным и злым, каким Збышка видал его только в старые годы, у Витальда из Кервойлы, когда предстоял бой с крестоносцами. «Ну что же?» — спросил Збышка. «Он от вас живым ушел?» «Никак не ушел, потому что и на поединок не вышел». «Почему?» «Он сделан великим комтуром». «Куна Лихтенштейн великим комтуром?» «Может быть, его даже великим магистром выберут. Кто его знает? Но он уж и теперь считает себя наравне с князьями. Говорят, он всем правит, и все дела ордена на нем держатся, а магистр ничего без него не предпринимает. Нечто такое выйдет на утоптанную землю. Только над тобой же смеяться станут». «Над вами смеялись?» — спросил Збышка, и глаза у него вдруг засверкали гневом. «Смеялась плоская княгиня Александра. Поезжай, — говорит, — и вызови римского императора. Ему, — говорит, — то есть Лихтенштейну, как нам известно, прислали также вызовы и за Виша Черный, и Повола, и Пашка из Бискупиц, и даже таким рыцарям он ничего не ответил, потому что не может. Дело не в том, что он трус, а в том, что он монах и занимает такое высокое положение, что ему не до таких вещей. Он, дескать, нанесет больший ущерб своей чести, если примет вызов, чем если не обратит на него внимания». Так княгиня сказала. «А вы что на это?» «Я очень расстроился, но сказал, что мне все равно надо ехать в Мальборг, чтобы сказать Богу и людям, что было в моих силах, то я сделал. Я просил тогда княгиню, чтобы она придумала какое-нибудь посольство и дала мне письмо в Мальборг, потому что знал, что иначе целым из этого волчьего гнезда не выберусь. А про себя я так думал. Он не хотел принять вызов за Виши, Повола и Пашка. Но если я ударю его по лицу в присутствии самого магистра, всех комтуров и гостей, да вырву ему усы и бороду, так тогда он выйдет». «Пошли вам Бог!» — с волнением вскричал Збышка. «Что?» — спросил старый рыцарь. «Совсем можно справиться, надо только, чтобы голова была на плечах. Но тут не послал мне счастья Господь, не застал я его в Мальборге. Сказали, что он поехал к Витальду в качестве посла. Я тогда не знал, что делать, ждать его или ехать за ним вдогонку. Но так как я давно знаком с магистром и великим гардеробмейстером, то я признался им, зачем приехал. Они стали кричать, что этого и быть не может. Почему? По той же самой причине, о которой говорила в Плотске княгиня. Да еще магистр сказал: «Что бы ты думал обо мне, если бы я стал принимать вызов каждого польского и мазовецкого рыцаря?» Но он прав был, потому что тогда его давно бы уже на свете не было. Удивлялись они тогда оба с гардеробмейстером, а вечером сказали об этом за ужином. «Ну, скажу я тебе точно, кто в улей дунул, а особенно гости. Их сразу несколько поднялось. Куна, кричат, не может, но мы можем. Тогда я выбрал себе троих и хотел драться с ними по очереди, но магистр и то после долгих просьб позволил сразиться только с одним, фамилия которого тоже Лихтенштейн, он родственник Куну». «Ну и что же?» — вскричал Збышка. «Ну, конечно, привез я его латы. Да так они и скромсаны, что и гривны за них никто не даст». «Побойтесь Бога, так вы же исполнили клятву». «Сначала я был рад, потому что и сам так думал. Но потом пришло мне в голову, нет, это не одно и то же. И теперь нет мне покоя. Ну а как это не то же самое?» Но Збышка стал его утешать. «Вы меня тоже знаете. Я в таких делах и к себе, и к другим строг. Но если бы это случилось со мной, я бы считал себя удовлетворенным. И я вам говорю, что величайший рыцарь в Кракове со мной согласится. Сам Завиша, уж он знает толк в рыцарской чести, и он, наверное, скажет тоже». «Ты думаешь?» — спросил Мацка. «Да вы посмотрите. Они по всему миру славятся и тоже его вызвали, а ни один из них не сделал даже того, что вы сделали. Вы поклялись убить Лихтенштейна, и ведь убили Лихтенштейна». «Может быть», — сказал старый рыцарь. А Збышка, которого интересовали рыцарские дела, спросил: «Ну, рассказывайте, молодой он был или старый? Как дело было, на конях или пешие?» «Было ему 35, и была у него борода по пояс. На конях. Господь мне помог, я его копье переломил, но потом дело дошло до мечей. И так я тебе скажу, кровь у него шла изо рта, что вся борода обмокла». «А вы сколько раз жаловались, что стареете?» «Да я как сяду на коня, либо стану на землю поплотнее, так ничего. А уж в седло мне теперь в латах не вскочить». «Да ведь и Куна против вас не устоял бы». Старик презрительно махнул рукой в знак того, что с Куна он справился бы много легче. Потом они пошли осматривать снятое с врага оружие, которое Мацка взял только в знак победы, потому что все было слишком изрублено и потому не имело никакой ценности. Только набедренники и наколенники были целы и обнаруживали очень хорошую работу. «Я бы все-таки предпочел, чтобы это принадлежало Куна», — мрачно говорил Мацка. Но Збышка ему возражал: «Господь знает, что лучше. Если Куна станет магистром, вам уже его не достать, разве только в большой битве». «Я прислушивался к тому, что люди говорят», — отвечал Мацка. «Одни там говорят, что после Конрада будет Куна, а другие, что Ульрих, брат Конрада». «Я бы предпочел, чтобы был Ульрих», — сказал Збышка. «И я. Знаешь почему? Куна умнее и хитрее, а Ульрих горяч. Он настоящий рыцарь, ему честь дорога, войны с нами он очень хочет. Говорят также, что если он сделается магистром, то будет такая война, какой и на свете не бывало. А с Конрадом, сказывают, уже часто обмороки бывают, раз и при мне ему стало дурно. Эх, пожалуй, дождемся». «Дай-то Бог. А есть какие-нибудь новые несогласия с нами?» «Есть и старые, и новые. Крестоносец всегда крестоносец. Он хоть и знает, что ты сильнее и что с тобой шутки плохи, а все-таки будет на твое добро зариться, потому что иначе он не может». «Да ведь они думают, что орден сильнее всех государств». «Не все, но многие, а между ними и Ульрих, потому что и в самом деле они очень сильны». «А помните вы, что говорил Зиндром из Машковец?» «Помню. И дела там идут с каждым годом все хуже. Брат брата так не примет, как меня там принимали, когда ни один крестоносец не видел. Всем они там опротивили». «Значит, недолго ждать?» «Может, недолго, а может, долго», — сказал Мацка. И, подумав, с минуту прибавил: «А пока что надо собираться с силами и запастись всем, чтобы как следует выйти в поле».